Часть пятая. Глава первая. Государственные учреждения. Мысль о благоденствии народа лежала в основе административной и законодательной деятельности Петра. В противоположность началам макиавеллизма, стремившегося главным образом к расширению политической власти сил и средств государства, Петр был истым представителем просвещенного абсолютизма, считавшего успехи в области внешней политики и безусловную монархическую власть лишь орудиями для достижения главной цели – развития богатства и образования народа. Поэтому Петр при крайне напряженных занятиях вопросами внешней политики не упускал из виду вопросов администрации, законодательства, судопроизводства, полиции. Недаром Лейбниц обрадовался Полтавской битве, особенно потому, что этот успех царя мог доставить ему возможность успешнее прежнего заняться внутренним преобразованием государства. До обеспечения соответствующего России положения в ряду европейских государств нельзя было заняться систематической реформой государственного и общественного организма. Опасность, грозившая России со стороны внешних врагов, мешала спокойной и всесторонней деятельности при управлении внутренними делами. Недаром многие указы и распоряжения Петра носят отпечаток смелого опыта, не вполне созревшей мысли, чрезмерно быстрого приведения в исполнение недостаточно разработанных проектов. Во множестве предписаний, законов, инструкций, имевших целью пользу народа, обеспечение порядка и начал политической нравственности, заключались насилие, недостаточное знакомство с положением дел, нарушение многих интересов и прав. Нельзя не вспомнить для правильной и справедливой оценки некоторых промахов в законодательной и административной деятельности Петра, что он не располагал достаточно прочным и солидным бюрократическим прибором. Не было особенно опытных, образованных и добросовестных экспертов в деле внутреннего управления государством. Люди вроде Курбатова, Меньшикова, Апраксина и Ягужинского были такими же дилетантами и самоучками, как и сам Петр. Иностранные же наставники, составители проектов преобразования, как, например, Паткуль, Ли, Лейбниц и прочие, отличались некоторым доктринерством и не были достаточно знакомы с нуждами России. Мы видели, что Петр до 1698 года представлял управление внутренними делами России другим лицам, а далее, что после его возвращения из первого путешествия в Западную Европу заметна некоторая инициатива царя при решении сложных задач администрации и законодательства. В первые годы Северной войны Петр был главным образом занят военными и дипломатическими действиями. Бояре в это время управляли внутренними делами по-прежнему. При этом довольно часто господствовали произвол, насилие, недобросовестность. Мало-помалу, однако, уже в это время замечается некоторое старание царя заменить прежние отжившие свой век учреждения привлечением к участию в делах новых лиц. Таким образом, возле старинных представителей администрации, бояр, окольничьих, думных дворян, думных дьяков, появляются сановники нового рода. Около старого здания возведено уже новое, перед которым старое не преминет исчезнуть. Сам царь проходит известные чины, и этих чинов не было в старинных списках. Человек, ближайший к царю и потом сильнейший из вельмож Александр Данилович Меньшиков, не имеет ни одного из старых чинов. То же самое и Апраксин, и Рамадановский, и другие люди, пользовавшиеся особенным доверием государя. Таким образом, можно было ожидать, что старые бояре и окольничьи мало-помалу вымрут без преемников, и старые чины исчезнут сами собой без торжественного упразднения. Сноска. Соловьев, том 15, страница 86, конец сноски. Недаром Шакловитый уже гораздо раньше называл бояр «отпадшим зяблым деревом». Сноска цитируется по Устрялову, том 2, страница 40, конец сноски. Все более и более сам Петр становился душой и внутреннего управления. Этому значению государя должно было соответствовать новое административное учреждение. То был кабинет царского величества. Царь почти всегда находился в отлучке из Москвы. Он то в Петербурге, то в Воронеже, то в Азове, то в Литве. Но он постоянно следил за всем. К нему обращались все с донесениями, вопросами, просьбами и жалобами. Все эти бумаги поступали в кабинет, при нем находившийся. Все эти бумаги он прочитывал. Подле него безотлучно находился кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров, человек без голоса и без мнения, но человек могущественный по своей приближенности к царю. Все вельможи, самые сильные, прибегали к нему с просьбами обратить внимание на их дела, доложить о них царскому величеству и напомнить, чтоб поскорее были решены. Сноска. Соловьев, том 16, страницы 2-3, конец сноски. Макарову впоследствии Петр поручил составление «Гистории Свейской войны», однако опытный кабинет-секретарь оказался недостаточно способным историком, и Петр, недовольный его трудом, изменял чуть ли не каждую страницу сочинения Макарова, изданного в 1770 году под заглавием «Журнал Петра Великого». Каким образом происходила отмена прежней Боярской думы, мы не знаем. Только самый факт отмены этого учреждения не подлежит сомнению. Указа об этом не сохранилось. В последний раз упоминается о существовании Боярской думы в феврале 1700 года. Есть основания считать вероятным, что способнейшие члены Боярской думы перешли в ближнюю канцелярию, основанную около этого же времени. Нелегко составить себе точное понятие о круге действий и правах этого учреждения, в котором участвовали люди, пользовавшиеся особенным доверием государя, Головин, Стрешнев, Рамадановский и прочие. О деятельности этой канцелярии мы знаем весьма немного. Она могла иметь лишь временное значение. Нужно было ранее или позже подумать о создании другого учреждения, имевшего бы постоянное и самостоятельное значение и стоявшего бы в средоточии всех дел. То был Сенат. Первоначальное происхождение и развитие мысли об учреждении его остается неизвестным. Можно думать, что при учреждении Сената служили образцами таковые же центрально-административно-юридические присутственные места в Швеции или в Польше. В тот самый день, когда была объявлена война Турции, 22 февраля 1711 года, появился указ, где говорилось следующее. «Определили быть для отлучек наших правительствующий сенат для управления». Новое учреждение состояло из 9 членов, между которыми были Мусин-Пушкин, Стрешнев, князь Петр Голицын и прочие. 2 марта был издан указ о власти и ответственности Сената. Здесь было сказано, между прочим, «всякда будет послушен Сенату и его указам так, как нам самому». Петр никогда не старался ограничивать власть Сената, а, напротив, постоянно твердил членам этого учреждения о необходимости самостоятельных действий. Весьма часто он приказывал лицам, обращавшимся к нему с просьбами о помощи, о совете и прочем, снестись с сенатом, который был высшим авторитетом в судебных и административных делах и занимал место возле царя. В наказе, составленном для сената при его учреждении, упоминается о множестве обязанностей его, о весьма широком круге деятельности. Суд иметь нелицеприятный и неправедных судей наказывать, смотреть во всем государстве расходов и ненужные, а особливо напрасные, отставить, денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть артерии войны. Затем следуют разные замечания о собирании войска, об откупных товарах, о соли, о торге китайском и прочее. Сенат должен был подлежать контролю не только государя, но и публики. В указе от 2 марта 1711 года было сказано: «И ежели он и сенат неправедно что поступят в каком партикулярном деле, и кто про то уведает, то, однако ж, да молчит до нашего возвращения, дабы тем не помешать настоящих прочих дел, и тогда да возвестит нам», и прочее. Далее следовали инструкции о составлении протоколов сената. Если один из сенаторов откажется подписать, объявляя несправедливость приговора, то приговор остальных членов недействителен, но при этом сенатор, оспаривающий приговор, должен дать свой протест на письме за собственноручной подписью. Для удобнейших и быстрейших сношений сената с губерниями должны были находиться в Москве комиссары из каждой губернии и безотлучно быть в канцелярии сената для принимания указов и ответа на вопросы по делам, касающимся их губерний. Сенат должен был наблюдать за правильностью действий всех государственных учреждений, присутственных мест, судебных инстанций, за исполнением своих обязанностей всеми служащими, за искоренением всякой неправды, всякого казнократства. При этом органами сената были фискалы, доносившие о всех случаях каких бы то ни было неправильных действий. Как видно, сенат своей самостоятельностью в решении исполнения важнейших дел стоял гораздо выше Боярской думы. В сенате соединялся высший судебный авторитет с административным и законодательным. Он был нечто вроде диктатуры. При многих недостатках внутреннего управления нужно было создать сильный, располагавший широкими правами центр правления. Царь нуждался в нем, как в полезном товарище, сотруднике. Нельзя отрицать, что новое учреждение оказалось чрезвычайно деятельным и полезным. Сенат заботился о собирании и приведении в надлежащее состояние войска, о снабжении его съестными припасами и амуницией, о доставлении сырого материала для постройки и содержания в должном порядке флота, о мерах для поощрения торговли, промышленности, о собирании налогов, о мерах против пожаров и повальных болезней, о постройке каналов и дорог, о защите границ против нападений соседних хищных народов и прочее. Постоянно сам Петр находился в тесных отношениях, в самой оживленной переписке с господами «сенат», как он обыкновенно называл это учреждение. Весьма часто он был недоволен медлительностью действий сенаторов и строго порицал их нерадение или неумение взяться за дело. Трудно было угодить царю, но царь был прав, придавая цену времени, требуя, чтобы сенаторы не ограничивались распоряжениями и предписаниями, а наблюдали бы также за исполнением сенатских указов. Во многих случаях он подвергал беспощадной критике неправильность и нецелесообразность мер, принятых Сенатом. То он находил действия Сената достойными смеха, то он подозревал сенаторов в продажности и похлебстве, то он грозил им, что привлечет их к строжайшей ответственности. Обо всех действиях Сената царь знал подробно. Он входил во все частности, требовал на каждом шагу объяснений и оправданий, и в отношении к Сенату, как и вообще, бывал строгим наставником, неумолимым судьей. Медленность действий прочих органов правительственной власти значительно тормозила деятельность Сената. Весьма часто указы Сената оставались без исполнения. Чтобы исполнять немедленно указы, в ноябре 1715 года определен был при Сенате особый генеральный ревизор или надзиратель указов. Должность эта была поручена Василию Зотову. Он был обязан доносить государю и на сенаторов, если они тратили время по-пустому и вообще действовали нерадиво. И в самом деле Зотов жаловался иногда на неточное исполнение сенаторами своих обязанностей. Они не съезжались, когда следовало, опаздывали к заседаниям, не соблюдали всех формальностей при составлении протоколов, не собирали достаточно тщательно данных о доходах казны и прочее. И с других сторон являлись жалобы на нерадение и недобросовестность сенаторов. Постоянно происходили столкновения между сенатом и разными сановниками и военачальниками. Петр всегда должен был или играть роль посредника, или строго наказывать виновных, составлять новые инструкции, направлять деятельность Сената, наставлять подробно, каким образом служащие обязаны работать и прочее. Вот образчик таких предписаний царя. В 1719 году он писал об обязанностях Сената. «Никому в Сенате не позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не касаются службы нашей, тем менее заниматься бездельными разговорами или шутками, понеже Сенат собирается вместо присутствия Его Величества собственной персоны. Без согласия всего Сената ничего нельзя начинать, тем менее вершить, и надобно, чтоб всякие дела не в особливых домах или беседах, но в Сенате решались и в протокол записывали, и не подлежит сенатским членам никого посторонних с собой в Сенат брать. Всякое дело должно быть исполнено письменно, а не словесно». Глава же всему, дабы должность свою и наши указы в памяти имели и до завтра не откладывали, ибо, как может государству управлено быть, егды указы действительно не будут. Понеже презрение указов ничем не рознится с изменой и не только равномерную беду принимает государство от обоих, но от этого еще больше, ибо, услышав измену, всяко стережется, а сего никто вскоре не почувствует, но мало-помалу все разорится, и люди в непослушании останутся, чему ничто иное токма общая погибель следовать будет, как то в греческой монархии явный пример имеем. Сноска о Сенате в работе Соловьева, том 16, главы 1-3, сочинение Петровского о Сенате при Петре Великом, Москва, 1875 год и прочее. Конец сноски. Весьма важная перемена в составе Сената и круге его деятельности произошла в 1718 году учреждением коллегий. Уже в 1698 году, как мы видели, Фрэнсис Ли составил для царя проект введение коллегиальной системы в администрации. Затем Петр беседовал об этом предмете с Лейбницем, Любрасом и другими лицами. Сноска. Об этом статья Брикнера о путешествиях Петра 1711-18 годов в русском вестнике, страница 79, конец сноски. Для царя были составлены разные записки об этом деле. Важнейшее влияние в этом отношении имел Генрих Фик, вступивший в русскую службу в 1715 году и отправленный в Швецию для изучения административных учреждений этой страны. Целый ряд мемориалов, отчасти и поныне приписываемых Лейбницу, принадлежит перу Фика. Сноска о записках Фика. Сочинение Петровского, страница 39, о нем упомянуто и в сочинении Фокеротта, страница 32, конец сноски.